Глава 18. В заливе. Если провиденье лигой снять с человека пены слой, окажется, неимоверно близок всегда он был к земле родной. Томас Худ, Ли Шор. Корабль, на котором мы отбывали, покачивался на воде возле буя в четверти мили от берега, и доставлять нас к нему пришлось на весельных лодках. Судно это представляло собой брик 20-тонного водоизмещения, и называлось оно Аурунгзебе, как удалось мне прочесть, когда мы проплывали под его кормой. Я с тоской бросал последние взгляды на Европу. Из труб городских домов поднимался дым. Клубы его чернели на фоне уже темнеющего неба, и куда чернее этого дыма мне представлялась дальнейшая моя жизнь. После переклички нас... Всех 30 отправили на орлоп, или попросту нижнюю палубу, гиблое место, куда при задраенных люках не проникало ни света, ни воздуха, и где нам предстояло прожить ближайшие 6 месяцев, а то и больше. Даже когда дважды в день люки открывали, передавая сквозь них нам еду, света едва хватало, чтобы разглядеть это помещение, столь же омерзительное и гнилое, как стоящий в нем запах. Здесь не было ни стола, ни скамей, лишь стены из грубых досок да балки. Железные прутья с нас сняли. Мы оставались скованы группами по 6 человек, но теперь цепью, пристегнутой замком к наручнику на одном из запястий у каждого. И у нас появилась относительная свобода передвижений. Человек, который менял оковы, не знаю уж из причуды, каприза или истинной жалости, пристегивая меня к Элзеверу, сопроводил свои действия замечанием, что отныне предоставляет нам, английским скотам, быть рядом, а если придется, рядом и потонуть. И мы рядом поплыли во тьме, убивая время раздумьями, сном и проклятиями. Тяжкая жизнь на Имигуэнской каторге при всем ее ужасе казалась теперь нам чуть ли не раем в сравнении с той, которую мы вели на корабле. Нас держали как стадо свиней, запертых в грязном свинарнике, и ожидания наши исчерпывались узкой полоской света дневного или от корабельного фонаря, когда дважды в день открывали люки, просовывая нам гнусные объедки, оставшиеся от того, чем кормили команду судна. Подробно описывать степень грязи и вони, которые нас окружали, не стану. Перо и бумага не выдержали бы такой тошнотворности. Скажу лишь, что запах, даже вначале почти нестерпимый, день ото дня ухудшался. Из пленников-то лишь мы с Элзевером чувствовали себя на море привычно, а остальных изнуряла морская болезнь со всеми с ней связанными последствиями. Скрашивало мне жизнь вновь обретенное общество Элзевера, однако длинные беседы у нас с ним не складывались, и лишенные столько времени возможности нормально поговорить, мы, когда наконец ее получили, ограничивались большей частью лишь краткими фразами. Да и о чем говорить? Воспоминания о прошлом легко всплывали у нас в головах, и лишних слов тут не требовалось. Отрешившись же от воспоминаний, мы немедленно осознавали нынешнее свое положение вечных каторжников, которое и так давило на нас свинцовым гнетом. Ясное дело, касаться его в разговорах нам было тошно. Словом, мы больше молчали, чем говорили. Плавание наше с самого начала складывалось как-то нехорошо. Мы с Элзевером это почувствовали вскоре после того, как брик вышел из гавани. Даже не видя, что делается на море, мы по характеру качки мигом определили – накатывает тяжелая встречная волна. Затем положение вроде улучшилось, однако примерно через неделю пути, точнее определить я не мог, море вновь разгулялось. Судно начало то вздыматься, то камнем ухать вниз. Держаться в нашей норе было не за что, поэтому в основном приходилось лежать на грязном полу, иначе был риск при очередном сильном крене как следует приложиться о борт. Ветер снаружи дул такой силы, что даже до нас, заточенных в самом низу корабля, доносились его свирепый рев и грохот волн. Шум стоял оглушительный. Канаты с визгом терлись о скобы, деревянная оснастка скрипела. Любой, никогда не бывавший в плавании, решил бы, что брик разваливается на части. Некоторым из наших соузников, видимо, это показалось. Иные из них рыдали от страха, прочие, преклонив колени на кренящемся полу, тщились вспомнить давно позабытые молитвы. Я удивлялся им. Какой смысл взывать к Всевышнему о спасении на море, если на суше не ожидало их ничего, кроме каторги? Но, вероятно, мое спокойствие объяснялось причастностью к морю и кораблям. Я знал, шум еще не свидетельствует о гибели судна. Шторм, тем не менее, делался все сильнее, и, наконец, нам с Элзевером стало яснее ясного. Море бушует неистово. Сквозь стыки досок к нам начала просачиваться вода. Это значило, что трюм уже ею полон. «Знавал я суда куда лучше, которые шли на дно от гораздо меньшего», — бросил задумчиво Элзевер. «Коли опыта ихнему шкиперу не достанет, да штурвал взять в крепкие руки окажется некому, на плантации тростника напрасно будут новых рабов ожидать. Бог знает, где мы сейчас. Может, около Уэссена, а может, не столь далеко. Для открытого моря волна вроде широковата. С другой стороны, кружит нас на месте, будто в заливе. Как знамение кто-нибудь из святых посылает. Где мы, и впрямь понять было затруднительно. Мы в своей тьме даже о времени суток имели представление весьма смутное, принимая за точку отсчета дважды в день открывавшиеся люки. Жалкое подобие часов, да к тому же далеко не точное. Пищу нам доставляли нерегулярно, подчас со столь длительными промежутками, что у нас животы подводило от голода. Но даже не зная, где оказались, мы с Элзевером обладали достаточным морским опытом и весьма отчетливо представляли себе, в какую ситуацию попал Брик. Его мотало по кругу. Тяжелые перекаты вздымали корму. Нос зарывался в воду. Мы с Элзевером устроились возле люка. Он распахнулся. Вместе с солнечными лучами к нам плеща ворвалась соленая вода, а снаружи мы увидели не охранников с мушкетами и флотскими фонарями, обычно приносивших нам еду, а того самого тюремщика, который перед началом плавания поменял нам оковы. Держась за ограждение, чтобы не упасть, он на мгновение нагнулся, кинул вниз ключ на цепочке, упавший на пол к нашим ногам, и выкрикнул по-голландски: «Берите! И спасайтесь, кто может! Господь да поможет храбрым и к дьяволу неудачников!» Затем он рванул назад и исчез. Все сначала остолбенели в растерянности. Ключ лежал на полу. Люк остался открытым. Первым опомнился Элзевер. «Джон, судно тонет, и нам предоставили шанс спастись», подхватив ключ с грязной палубы, произнес по-английски он. «Так попытаемся вырваться, а не потонуть, как крысы в западне». Он сунул ключ в скважину замка, державшего нас на цепи. Запор легко отомкнулся, цепь упала на пол, и наш отряд оказался свободен. Лишь железные браслеты остались у каждого на левом запястье. Остальные отряды тоже поняли, что к чему, и, будьте уверены, поспешили воспользоваться ключом, в свою очередь обретая свободу. Мы с Элзевером, не дожидаясь их, бросились к лестнице. О, сила и сладость прохладного морского воздуха! Мало того, что он был для нас родным и привычным, но с каким же наслаждением мы вдыхали его после душной вони нижней палубы. Верхнюю палубу заполняла вода. Она моталась по ней взад-вперед. Впрочем, это еще не свидетельствовало, что корабль тонет. Куда больше насторожились мы от отсутствия кого-либо из команды. Нас бросала качка из стороны в сторону. Уже спускались зимние сумерки. Света, однако, еще вполне доставало, и мы могли разглядеть, что творилось вблизи. Палуба на самом деле была пуста. Нос корабля клевал огромные волны. Шторм творился поистине сокрушительный. Нос и корму заливало. Мы кинулись к кормовой надстройке, и еще прежде, чем нам удалось достигнуть ее, поняли, отчего исчезла команда, а нам дали возможность освободиться. «Мы на подветренном берегу!» Перекрывая рев бури, прокричал Элзевер. Он воздел руку, указывая мне на что-то вверху, и мне открылся весь масштаб бедствия. На судне, по которому яростным молотом колотило море, все паруса, кроме штормового штекселя, были сорваны. Жалкие их останки трепыхались на реях, словно горестные воспоминания о навсегда утраченном. Да и штормовому штекселю жить оставалось, похоже, недолго. Скрипы его смахивали на стоны умирающего, и время от времени он хлопал с оглушительностью ружейных выстрелов. Лежали мы носом в море, но двигались, несмотря на это, назад. И каждая из накатывавших огромных волн вздымала правую корму, отчего Брик совершал то и дело круговые прыжки. Элзевер указал, куда мы неслись вперед кормой. Туман, вместе с льющимся сверху дождем и соленой взвесью, не давал простереться взгляду на дальнее расстояние. Но все-таки мне удалось заметить белую линию, похожую на кайму из морской пены. И справа по борту она виднелась, и слева. Знающий море поймет без труда, сколь ужасны были слова Элзевера насчет подветренного берега. От упоения свежим морским воздухом и обретенной внезапно свободы не осталось и тени. Меня пробирала дрожь в предчувствии неминуемой гибели. Тщетны были надежды, связанные с избавлением от рабства. Смерть, которой не ожидал я в ближайшие 50 лет, вплотную ко мне приблизилась, и расстояние между нею и мной сокращалось каждую минуту еще на год. «Мы на подветренном берегу!» — проорал опять Элзевер. Вот, значит, что представляла собой эта каемка пены. До катастрофы нам оставались каких-нибудь полчаса. Мысли мои закрутились столь же неистово, как крутилось вокруг нас море. Самые дикие и невероятные предположения и вопросы посещали меня. На какой берег нас сносят? Утес с твердокаменным ликом, крутизна которого обрывается прямо на глубину, или пологую песчаную вязкость, где мы сядем на мель, и волны в течение многих часов примутся избивать наш корабль, пока не довершат его гибель. В первом случае сокрушительный удар принесет нам мгновенную смерть, второй оставляет призрачную возможность выжить. Мы находились в заливе. Об этом свидетельствовала широкая белая полоса прибоя в форме полумесяца. Брик кружился в центре его, как обессиленный путник, потерявший ориентацию. Элзевер крепко держал меня за руку, сам тоже крепко вцепившись в надпалубное ограждение и пристально глядя, что происходит слева по борту. Я посмотрел в ту же сторону. Правый рог полумесяца, заволоченный густой полосой тумана, казался белой бесплотной тенью. Тем не менее, мне сразу же стало ясно, что там на самом деле. За мраком, поднятым бурей и стеною льющим дождем, вырисовывались контуры высокого берега. Мутный занавес вдруг чуть раздвинулся, словно специально отдернутый на мгновение исполинской рукой, чтобы мы с Элзевером смогли увидеть склон утеса, торчащего из воды, как задранная вертикально вверх гигантская голова аллигатора. Мы потрясенно уставились друг на друга и выкрикнули в один голос: «Мыс Снаут!» Едва нам удалось его разглядеть, он снова скрылся из вида, однако мы знали, что не ошиблись. Слева по борту, сокрушаемого гигантскими волнами брига, маячил берег Мунфлита, а мы находились в заливе Мунфлит. Сноп сладко-горестных ощущений обрушился на меня. Было невероятно спустя столько лет изгнания и каторги снова вернуться сюда. Как же близко от нас находилось все, что нам было близко и дорого. Родные места лежали лишь в миле воды от брига, однако вода эта ревела и бушевала, суля нам смерть почти на подходе к вожделенной земле. Тем не менее, лицо Элзевера, скованное все годы нашего каторжничества гримасой непроходящей грусти, при виде Снаута вдруг разгладилось, и он почти радостно произнес, наклонившись к моему уху: «Не иначе, как дланью свыше нас привело домой, и по мне будет лучше утонуть вблизи Мунфлита, чем дальше жить каторжником, а потонем мы не позднее, чем через час, так что поборемся, пока можем, за жизнь, как мужчины». Он умолк, затем с явным усилием выдавил из себя: «Мы пережили вместе много плохих времен, глядишь, вдруг и снова выдержим». Остальные узники тоже успели выбраться снизу и стояли, охваченные безумной паникой, на корме. Сухопутные люди робеют даже от легкого шторма, а творившееся сейчас было способно загнать душу в пятки самому опытному мореходу. Мокрые от накатывавших на палубу волн, наши товарищи по заключению доковыляли, едва удерживаясь на ногах, до Элзевера, и потому как сгрудились перед ним, Легко было понять, что лишь на него, который знает толк в морском деле и не утратил самообладания, возлагают они надежду спастись. Капитанская шлюпка и тузик исчезли. Ими наверняка воспользовалась для бегства с брига команда голландцев, как только стало понятно, что он оказался в заливе и обречен дрейфовать навстречу гибельным скалам. На палубе, посередине, остался лишь полубаркас. Вероятно, команда сочла его слишком тяжелым для борьбы со столь устрашающим штормом. Жадные взгляды узников, тем не менее, обратились к нему. Несколько человек схватило Элзевера за руки, другие, лежа на палубе, обнимали его колени, умоляя на все лады, чтобы он показал им, как спустить лодку на воду. «Друзья!» — перекрикивая шум бури, ответил им Элзевер. «Любой, кто отважится плыть в ней, погибнет! Я здесь родился, знаю эти места, но ни разу еще не видел, чтобы хоть кто-то сумел добраться в этаком море на лодке куда-нибудь, кроме дна. Вы просите моего совета, так вот он. Оставайтесь на судне. Через полчаса оно уже будет на рифах. Я встану за штурвал, постараюсь вырулить так, чтобы каждому выпал шанс добраться до берега, и спаси Господь тех, кто утонет». Я полностью разделял суждение Элзевера. Бриг покидать в такой ситуации было нельзя. Но обезумевшие от отчаяния и страха несчастные существа ничего не желали слушать. Им требовалось спасаться на лодке и точка. Тем более, что иные из них по пути к нам завернули туда, где хранился запас спиртного, окончательно задурив себе головы. Именно они воодушевляли остальных на спуск полубаркаса, который, по их словам, принесет всем спасение. Когда же тяжелая волна, ударив по палубе, смыла огромный кусок левого фальшборта, им показалось, будто сама судьба способствует спуску лодки. Элзевер вновь попытался остановить их, но тщетно. Лодка была весьма тяжела. Однако, объединив усилия, они сумели ее дотолкать до образовавшегося пролома в фальшборте. Элзевер, видя, что они любой ценой намерены осуществить задуманное, объяснил им, как управляться с лодкой на таком море, а затем обеспечил штурвалом крен бригу. Лодка со всеми ее седоками сползла на воду. Никто из них не умел как следует грести. Несколько человек призывали криками нас с Элзевером присоединиться к ним, кто из искреннего расположения к Элзеверу, а кто, надеясь, заполучить опытного моряка. От прочих услышали мы на прощание проклятие и пожелание поскорей утонуть из-за своего английского упрямства. На бриге теперь остались только мы двое. Нам было видно, как лодка вышла из-под защиты брига, но, несмотря на остервенелую работу веслами, гребцам едва удавалось ее удерживать курсом на море. Затем она вовсе исчезла из поля нашего зрения. Элзевер попросил меня помочь ему со штурвалом. Нам удалось его зафиксировать, и я знал, зачем. Утратив надежду, что направление ветра изменится, Элзевер направляет бриг к берегу. Судно было повернуто бортом к волнам и носом к ветру, но по мере того, как ветер наполнял штексель, крен стал выравниваться, и мы взяли заданный курс. Спустилась ночь, по-ноябрьски темная. Мы видели только белую окоемку пены на рифах, и по мере нашего приближения к берегу она делалась все отчетливее. Ветер дул яростней прежнего, и столь же яростные удары наносили волны по бригу. День, угаснув, стер с них желто-серый тон, и казалось, что нас преследуют огромные черные горы с белыми вершинами. Каждый из этих валов норовил нас сокрушить. Дважды это едва не случилось, и мы, оглушенные, захлестнутые по пояс бурлящим ледяным потоком, лишь чудом спаслись, удерживаясь, что было сил, за штурвал. Белая линия становилась все ближе. Вой ветра и шум прибоя перекрывал оглушающий рокот гальки, которую волны с каждой своей атакой на берег засасывали вглубь моря. Последний раз такой дикий рокот я слышал очень давно, одной летней ночью, когда еще мальчиком, дома у тети, полупроснулся от шума в своей маленькой белой спальне. Быть может, кто-то сейчас, внимая звуком далекой бури, подбросил свежее полежко в очаг, вознося благодарность Создателю, что не вынужден сам бороться за жизнь в заливе Мунфлит, подумалось мне. Я живо представил себе, что происходит на берегу. Рейдси с контрабандистами наверняка заметили Аурунзебе еще в полдень, а может и раньше, следили с тех пор, не меняется ли направление ветра на восточное, что единственное было способно спасти судно, которое занесло бурей в Мунфлетский залив. Но положение оставалось прежним. Ветер продолжал дуть южный, с корабля срывало один за другим паруса, он, крутясь, приближался к берегу. По деревне пошли разговоры, что столкновение с мысом Снаут ему не избежать. А значит, к заходу солнца на берегу собралась толпа мужчин, готовых на риск ради спасения наших жизней. Они будут делать для нас все, что только в их силах, но если крушение произойдет, не откажутся и от возможности поживиться. Я живо представил себе среди этой толпы спасателей Рейдси, и Дэймона, и Тьюкбери, и Лавера. Вполне вероятно, и пастор Гленни там, и, быть может, даже... На этом мои размышления прервало восклицание Элзевера. «Смотри, там свет!» Сквозь пелену тьмы и мороси едва угадывалось мерцание. Не свет, а словно намек на него, который то становился яснее, то вообще пропадал, но затем появлялся снова. «Спичка Мэскью», — сказал Элзевер, вернув мне это забытое имя из дали почти неправдоподобного прошлого. Оно затерялось столь глубоко в закоулках памяти, что мыслям моим порядком пришлось поплутать, прежде чем я сумел там найти себя юношей, подплывающим августовской ночью к берегу. Меня овивал легкий бриз, а над деревней виднелся сквозь лес поместья дружественный кружочек света. Неужто она до сих пор верна своему обещанию каждую ночь оставлять для всех, кто находится в море, свечу на окне, пока я не вернусь? Значит, по-прежнему ждет меня. И вот я возвращаюсь к ней. Но каким? Юность моя позади. Ночь далеко не августовская. Я заклейменный каторжник. Нас треплет буря. Белая каемка смерти, которая отделяла меня от Грейс, показалась мне вдруг едва ли не благом. Если погибну, она никогда не увидит, как низко я пал. Элзевера, кажется, тоже унесло мыслями в прошлое, иначе бы он не назвал меня уменьшительным именем. «Джонни», — сказал он мне, будто бы возвращаясь к юным моим годам, — «я замерз и совсем пал духом. Сходи-ка в винную кладовую, глотни там согревающего и мне принеси бутылку. Минут через 10 мы окажемся в полосе прибоя. Тут уж придется напрячь силу полностью, а у меня ее больше нет». В каютах было полно воды, но мне все-таки удалось добраться до кладовой. Я отыскал там славный голландский джин из капитанских запасов, но даже он не шел ни в какое сравнение с молоком Арарата из «Почему бы и нет». Элзевер глотнул от души, засмеялся. «Отличный напиток!» — произнес он, отбросив бутылку. «Хорош от осенней промозглости, как сказал Беретси!» Мы находились уже очень близко от каймы белой пены. Волны, преследовавшие нас, закручивались на гребне. Берег тускло светился сквозь морось, как лампа в комнате тяжело больного. Это был синий сигнальный огонь, который жгли люди на берегу. Они поджидали там нас, не зная, что их сигналы предназначаются лишь нам двоим, рожденным в Мунфлете. Было понятно, куда направляют судно спасатели. Огонь разжигался там, где над галькой высится небольшая полоска глины. Если судно выскочит, к своему счастью, на эту мель, удар будет не столь сокрушительным. Мы, ориентируясь на сигнал, скорректировали курс. К берегу мы подходили, окутанные оглушающим шумом. В оснастке выл ветер, море гремело за бортом, и надо всем этим властвовала какофония откатной воды с жадностью пожирающей гальку. «Ну, сейчас будет», — сказал Элзевер, когда нам стали видны в синем свете силуэты людей. Брик продолжал двигаться на огонь. Но тут чудовищной силы волна, накрыв корму, закрутила нас в водовороте. Мы хватались за что могли. Нас, почти захлебнувшихся, выкинуло к форштевню. Судно без нашего управления было немедленно сбито с курса новой волной, а затем с грохотом, подобным удару грома, вылетело бортом на Мунфлетский берег. Я видел, как корабли выбрасывает на это самое место и прежде, и после нашего с Элзевером крушения. Обычно их начинало мотать, и волны постепенно раскалывали доски и балки корпуса. С нашим бригом вышло несколько по-другому. После первого сокрушительного удара он с места не сдвинулся, ибо выброшен был волною столь сильной, что не нашлось ни одной другой, которой хватило бы мощи стянуть его обратно на воду. Отворотясь от моря, корабль понуро глядел на берег, как нашкодивший ученик, ожидающий наказания учительской палкой. С треском и стонами, превосходящими все остальные, рожденные неистовой свистопляской бури, стали обламываться мачты. Сперва фок-мачта, затем грот-мачта. Мы с Элзевером стояли с подветренной стороны под защитой рубки, уцепившись за ванты. Волны то накатывали на нас, погружая по пояс в воду, то уходили, и под ногами нашими становилось практически сухо. Нам продолжали сигналить с берега, но бриг оказался немного правее синих огней, и нам смутно виделось, как группа спасателей перемещается по берегу в нашу сторону. Вот, наконец, они встали ровно напротив. Нас отделяло от них расстояние в каких-то 100 футов, но это была полоса между жизнью и смертью. Полоса охваченного безумием моря, которое билось пенными каскадами о наши разрушенные фальшборты и уносило в пучину прибрежную гальку. По-прежнему уцепившись за ванты и мало-помалу очухиваясь от первого потрясения, мы пытались оценить обстановку. Наветренная сторона брига стонала и рушилась под натиском многотонных волн. Треск, треск и треск доносились до нас оттуда, и с этим треском корпус терял доску за доской. Спинами, крепко прижатыми к рубке, мы ощущали, как начала дрожать и она. Ясно было, что спустя считанные минуты ее снесет вместе с нами. «Ну вот и все!» — прокричал Элзевер. «Как только следующая волна откатит, и я крикну «Прыгай! Немедли!» А после беги по гальке изо всех сил к берегу, пока тебя не накрыло новой водой! Они нам бросят веревку! Наша задача — поймать ее! А теперь до свидания, Джон! И спаси нас Бог!» Мы крепко пожали друг другу руки. Я снял одежду каторжника, оставив лишь башмаки, чтобы не ранить ноги о гальку, и тут же затрясся от холода. Новая волна превратила пространство меж судном и берегом в котел с бурлящей водой. Затем откатилась, ворочая камни, и мы с Элзевером прыгнули вниз. Я бухнулся на четвереньках в воду. Глубина ее здесь была где-то с метр. Мне сразу же удалось обрести равновесие и, спотыкаясь, двинуться вверх по склону в отчаянной надежде оказаться вне досягаемости для следующей волны. Я видел вереницу людей, связавших себя друг с другом, чтобы иметь возможность вытянуться как можно ближе к воде и прийти на выручку каждому, кто пробирается сквозь буруны. До меня доносились подбадривающие их возгласы, а затем они бросили в нашу сторону свернутую кольцом веревку. Элзевер стоял уже рядом со мной и тоже ее увидел. Мы стремительно ринулись по утихшей на время воде вперед. За спинами нашими вдруг послышался ужасающий грохот. Море опять обрушилось на корабль, следом, свистя и ревя, накрыло нас и с легкостью, словно мы были пробками, отнесло в сторону, откуда мы дотянуться до веревки уже не могли. Спасатели, крича нам опять что-то ободряющее, бросили по новой веревку. Элзевер смог за нее ухватиться левой рукой, а правую простер ко мне. Пальцы наши соприкоснулись. Волна уже пятилась, унося с собой все, что могла. Меня вновь потащило с берегового склона, и я не попал обратно в залив только благодаря обломку грот мачты, который плавал рядом со мной. Мне удалось за него уцепиться на расстоянии 30 шагов от вереницы мужчин и Элзевера. Отбросив веревку, единственный шанс на спасение, он поспешил в жерло смерти, чтобы поймать меня и поставить на ноги. Дыхание у меня сбилось, я уже почти ничего не видел и трясся от холода, готовый сдаться на волю моря. Но Элзевер своей великанской силой вернул меня к жизни, как возвращал уже множество раз. От веревки нас отделяла морская сажень. «Давай, Джонни! Сейчас или никогда!» — выкрикнул он. Мы стояли по грудь в воде. Он с чудовищной силой выпихнул меня вперед. В ушах моих рев воды смешался с криками спасателей. И тут Я поймал веревку.